Глава 7. Общественная надстройка. Взгляды и учреждения играют активную роль в общественном развитии как средство, благодаря которым данный общественно-экономический базис развивается и укрепляется. Они возникают и развиваются не независимо, а как надстройка, устанавливающаяся на основе данных производственных отношений. Следовательно, в обществе всегда имеется базис и надстройка. Экономическая структура является базисом, в то время как надстройка состоит из взглядов и учреждений общества. Развитие базиса регулируется объективными законами, не зависящими от воли людей, в то время как надстройка, созданная благодаря сознательной деятельности людей, является продуктом базиса и изменяется вместе с изменениями последнего. Каждый базис имеет свою соответствующую надстройку. Однако марксизм требует, чтобы надстройка не выводилась просто из ее базиса, а чтобы в каждом случае мы подробно изучали развитие данной надстройки, принимая во внимание ее взаимодействие со своим базисом и учитывая ту исторически определенную форму, которую принимают различные элементы надстройки. Взгляды и учреждения общества. Материалистическое понимание истории, писал Энгельс, конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий находит в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда распадении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Основным законом общественных изменений является закон, регулирующий изменения в способе производства. Согласно этому закону, производственные отношения должны обязательно соответствовать характеру производительных сил. Благодаря действию этого закона, рост производительных сил приходит в конфликт с существующими производственными отношениями, что ведет к социальной революции, к падению старой системы производственных отношений и созданию новой системы, к низвержению старого господствующего класса и приходу к власти нового класса. Однако при рассмотрении таких переворотов, писал Маркс, необходимо всегда отличать материальный с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче, от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются с ним. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Маркс. Критики политической экономии. Например, в последний период Средневековья многие люди были готовы умереть ради новой протестантской религии, и происходили острые религиозные конфликты и войны. Однако действительно ли люди боролись только за свои идеи? В результате религиозных войн возникли новые государства, и в конечном итоге установилось и укрепилось буржуазное общество. Крайняя необходимость в новых идеях появилась в результате возникновения новых производственных отношений и новых классов. Люди осознавали конфликты, базировавшиеся на экономических противоречиях, как конфликты между новыми идеями и идеалами и старыми идеями и идеалами. Так в Англии молодая буржуазия во время гражданской войны боролась за суверенность парламента против короля. Она боролась за установление парламентарных институтов и парламентарного правительства против роялистских учреждений. Гражданская война велась одновременно как война за парламент против королевской власти и как война пуритан против церковников. Однако действительное содержание войны составляла борьба буржуазии за власть. Буржуазия контролировала парламент. Он был ее учреждением, используемым ею в борьбе против королевской власти. А когда она создала парламентарное правительство, то это привело к созданию условий для неограниченного развития фабричного производства и торговли. Вообще борьба вокруг идей и учреждений общества является борьбой, посредством которой люди осознают свои экономические конфликты и борются с ними, путем которой люди, с одной стороны, защищают данную систему производственных отношений, а с другой стороны, стремятся покончить с ней. Подобные конфликты в конечном счете возникают из противоречий между общественными производительными силами и производственными отношениями, которые, противоречия, обуславливают необходимость развития новых производственных отношений. Однако именно путем борьбы вокруг учреждений и идей разрешаются конфликты и осуществляется экономическое развитие. Следовательно, при рассмотрении развития общества следует учитывать не только основу развития способа производства и экономические конфликты, определяющие в конечном счете это развитие. При этом следует также учитывать те способы, которыми люди в своей сознательной общественной деятельности осознают этот конфликт и борются с ним. Короче говоря, следует учитывать развитие взглядов и учреждений общества. Ибо именно путем развития общественных идей и взглядов, а также и учреждений, соответствующих этим взглядам, люди осуществляют свою общественную жизнь и борются с конфликтами, порождаемыми ею. При рассмотрении взглядов и учреждений общества следует руководствоваться двумя важными фактами. Первый. Взгляды и учреждения играют активную роль в общественном развитии. Часто они представляются тем, кто разделяет эти взгляды и руководит учреждениями, так как будто бы они являлись самоцелью. Как будто бы общественной целью развития различных взглядов было просто преподать людям истину, а общественная цель развития различных учреждений состояла просто в том, чтобы побудить людей вести хорошую и нравственную жизнь. Однако, чтобы не могли люди думать о своих взглядах и учреждениях, следует обращать внимание на то, чему на деле служат эти взгляды и учреждения, какую общественную роль действительно они выполняют. Тогда мы обнаружим, что взгляды и учреждения играют активную роль в обществе как средство, при помощи которого развивается и укрепляется данная общественно-экономическая формация, или, напротив, она уничтожается и заменяется другой, как средство, при помощи которого определенный класс выражает и осуществляет свои общественные цели и путем которого доводится до конца классовая борьба. Следовательно, взгляды и учреждения всегда развиваются в соответствии с той активной общественной ролью, которую они должны выполнять в различные периоды. Новые взгляды и учреждения возникают в противоположность старым взглядам и учреждениям в соответствии с развитием классовой борьбы. Второе. Поэтому взгляды и учреждения не появляются и не развиваются независимо от экономической жизни общества. Они не создаются благодаря произвольным действиям великих людей, хотя индивидуальные особенности великих людей могут оказывать на них влияние. Взгляды и учреждения нельзя объяснить как выражение национального характера, хотя национальный характер сможет изменять их. они не являются продуктом чисто духовного процесса, совершающегося в человеческих головах. Напротив, основа взглядов и учреждений, правительственных законов и форм правления, всей идеологической и духовной деятельности людей коренится в условиях материальной жизни общества, в области экономических отношений, в сфере классовых интересов и классовой борьбы. Следовательно, развитие взглядов и учреждений определяется в конечном счете развитием способа производства. В свою очередь, взгляды и учреждения играют активную роль в деле оформления и укрепления экономического базиса общества, а также в борьбе за уничтожение старых экономических условий и за создание новых экономических условий. Общественное бытие и общественное сознание. Мы видели, что люди вступают в производственные отношения, не зависящие от их воли. Различные экономические формации общества принимают определенную форму в соответствии с законами, постоянно действующими с объективной необходимостью, независимо от воли человека. Подобно этому, в рамках данного экономического строя взаимный обмен деятельностью регулируется объективными законами, действующими независимо от воли человека. Поэтому весь основной процесс экономического развития общества можно констатировать, как говорит Маркс, с естественно-научной точностью. Согласно идеалистическому пониманию истории, в противоположность материалистическому пониманию, первичный, определяющий фактор общественного развития следует искать во взглядах и учреждениях общества. Идеалисты считают, что сначала люди якобы вырабатывают определенные взгляды, а затем они создают учреждения, соответствующие этим взглядам, и что на этой основе люди строят свою экономическую жизнь. Таким образом, идеалисты все переворачивают именно вверх дном. Они ставят все на голову. Ибо у них получается, что не взгляды и учреждения общества развиваются на основе материальной жизни, а материальная жизнь общества развивается на основе взглядов и учреждений. До тех пор, пока идеологические формы рассматриваются как определяющий элемент развития общества, невозможно получить какую-либо научную картину общественного развития, то есть картину развития, происходящего в соответствии с постоянно действующими законами. Ибо если изменяющиеся идеи и побуждения, действующие в общественной жизни, рассматриваются сами по себе как независимая область, тогда невозможно открыть постоянно действующие законы, управляющие их развитием. В этом случае, как заметил один известный английский историк, может быть только одно надежное правило для историка. Он должен признать в развитии человеческих судеб игру случайностей и непредвиденного. Иначе говоря, сама возможность научного исследования общественных явлений, сама возможность науки об обществе исключается. И только тогда, когда мы обратимся к экономическому базису, мы вступим в область действия регулярных законов, не зависящих от воли человека. А сделав это открытие, мы можем тогда открыть также скрытые законы, действующие в якобы неупорядоченном развитии надстройки. Маркс, писал Ленин, впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественный исторический процесс. Ленин. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Тем не менее, люди всегда действуют сознательно, и у них имеются определенные идеи. Взгляды и учреждения общества, в противоположность основным производственным отношениям, не формируются и не могут формироваться независимо от воли людей. Напротив, они являются именно продуктом человеческой мысли и воли, одним словом, продуктом сознания. Здесь, следовательно, мы больше не имеем дела с законами, действующими независимо от воли человека, а вступаем как раз в область действия воли человека. Так Ленин указывал, что существуют идеологические общественные отношения, которые, прежде чем им сложиться, проходят через сознание людей, а также материальные общественные отношения, которые складываются, не проходя через сознание людей. Ленин, там же. Иначе говоря, следует всегда различать, с одной стороны, производственные отношения, которые составляют основу человеческой ассоциации и складываются независимо от сознания людей, и, с другой стороны, само общественное сознание, взгляды, которые складываются в головах людей, и учреждения, которые устанавливаются в соответствии с этими взглядами. Все взгляды, которые формулируют люди, и все учреждения, которые они устанавливают в соответствии со своими взглядами, формулируются и устанавливаются ими на основе данной экономической структуры общества, а также на основе противоположных интересов, возникающих внутри этой экономической структуры, а также на основе противоположных интересов, возникающих внутри этой экономической структуры. «Люди, — писали Маркс и Энгельс, — являются производителями своих представлений, идей и так далее. Но речь идет о действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием их производительных сил и соответствующим этому развитию общением вплоть до его отдаленнейших форм. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием». Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Фейербах. Сознание всегда есть сознание определенных людей. Чем способ жизни определяется, поскольку они родились в определенном обществе, характером производительных сил и соответствующих им производственных отношений и экономических конфликтов. И таким образом, взгляды, которые люди формулируют в своих общественных отношениях и учреждениях, которые они устанавливают, зависят и, вообще говоря, соответствуют материальным экономическим условиям общества, в котором они живут. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Маркс. Критики политической экономии. Отношения людей друг к другу, их отношение к средствам производства, отношения, в которые они вступают в процессе общественного производства, определяют в конечном счете их образ мышления и всю их общественную организацию. Капитал Маркса как доказательство истинности исторического материализма. Ленин указывал, что в «Капитале» Маркс не только тщательным образом проанализировал экономическую структуру капитализма и законы его развития, но и показал, как в соответствии с его развитием возникают определенные способы сознания. Придя в 40-х годах XIX века к общей концепции исторического материализма, Маркс продолжал применять, развивать и подтверждать ее. Он берет одну из общественно-экономических формаций, систему товарного хозяйства, и на основании гигантской массы данных дает подробнейший анализ законов функционирования этой формации и развития ее. Этот анализ ограничен одними производственными отношениями между членами общества, не прибегая ни разу для объяснения дела каким-нибудь моментом, стоящим вне этих производственных отношений. Маркс дает возможность видеть, как развивается товарная организация общественного хозяйства, как превращается она в капиталистическую. Таков скелет капитала. Все дело, однако, в том, что Маркс этим скелетом не удовлетворился, что, объясняя строение и развитие данной общественной формации исключительно производственными отношениями, он, тем не менее, везде и постоянно прослеживал соответствующие этим производственным отношениям надстройки, облекал скелет плотью и кровью. Эта книга показала читателю всю капиталистическую общественную формацию как живую, с ее бытовыми сторонами, с фактическим социальным проявлением присущего производственным отношениям антагонизма классов, с буржуазной политической надстройкой, охраняющей господство класса капиталистов, с буржуазными идеями свободы, равенства и тому подобное, с буржуазными семейными отношениями. Ленин. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? В «Капитале» показано путем тщательного, научного изучения отдельной общественной формации, как развиваются производственные отношения, как на основе производственных отношений развивается целая надстройка взглядов и учреждений. Ленин поэтому делает вывод, что со времени появления «Капитала» материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение. Ленин. Там же. Надстройка как продукт экономического базиса. Таким образом, исторический материализм, установив общие законы, направляющие развитие способа производства, устанавливает далее законы, которые регулируют образование, изменение и развитие взглядов и учреждений общества. В обществе всегда имеется базис и надстройка. Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития. Надстройка — это политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения. Сталин, марксизм и вопросы языкознания. В соответствии с развитием данной общественно-экономической формации, данной системы производственных отношений данного базиса, необходимо возникает система взглядов и учреждений, принадлежащая исключительно этому базису. Эти взгляды и учреждения являются господствующими взглядами и учреждениями в обществе до тех пор, пока сохраняется данный базис. Это и есть надстройка. Надстройка соответствует базису, является продуктом базиса, служит его укреплению и развитию. Она состоит из тех взглядов и учреждений, которые являются господствующими взглядами и учреждениями общества, пока существует данный базис, и которые обязаны своим господством именно существованию данного базиса. Иначе говоря, на данном базисе создается целая система идей, общественных организаций и учреждений, которые служат сохранению, укреплению и развитию этого базиса. Естественно, что в конечном счете, на основе того нового, которое развивается в общественной экономике, возникают другие идеи, и другие организации, а именно возникают революционные идеи и организации классов, враждебно относящихся к существующей экономической структуре общества. Такие идеи и организации служат не сохранению, укреплению и развитию базиса, а напротив, подрывают его и в конце концов служат замене данного базиса другим экономическим строем. Они в конечном счете способствуют созданию новой надстройки, как только ликвидируется старый базис. Например, в капиталистическом обществе существуют государства и другие учреждения и господствующие идеи, служащие сохранению капиталистического строя. Класс капиталистов действительно создал целую надстройку взглядов и учреждений, служащих капиталистическому строю. Такая надстройка является могущественной, активной силой в обществе. В противовес ей возникают социалистические идеи и организации, которые служат борьбе за уничтожение капитализма, борьбе за замену его социализмом. Следовательно, понятие базиса и надстройки связано с характерной особенностью развития идей и учреждений, заключающейся в том, что в соответствии с различными базисами формируются различные надстройки господствующих взглядов и учреждений. Надстройка является чрезвычайно сложным общественным образованием. На ее действительное развитие, на ее меняющиеся в каждый период формы влияет множество факторов. Существует непрерывное взаимодействие между различными элементами надстройки, а также между надстройкой и базисом. Однако, тем не менее, остается фактом, что создание надстройки на данной экономической основе является всеобщим законом общественного развития. Что же доказывает история идей, как не то, что духовное производство преобразуется вместе с материальным, писали Маркс и Энгельс. Маркс и Энгельс — манифест коммунистической партии. Надстройка есть продукт своего базиса, а этот базис — есть экономическая структура общества, совокупность производственных отношений. Здесь следует подчеркнуть, что именно производственные отношения, а не производительные силы, являются тем базисом, на котором возникает надстройка. Изменения в производстве, в технике, конечно, влияют на умственную жизнь общества и на форму его учреждений. Они оказывают на них влияние многими способами, включая и то сильное влияние, которое оказывают научные открытия на общественные идеи. Однако характер господствующих взглядов и учреждений общества всегда зависит от типа экономической структуры. Те способы, какими изменения в производственной технике и научных открытиях получают выражение во взглядах и учреждениях общества, зависят от типа производственных отношений. При капитализме, например, получили распространение машины с механическим приводом. Однако основа типических взглядов и учреждений капиталистического общества лежит в капиталистических производственных отношениях. Когда капиталистические производственные отношения уничтожаются и устанавливаются социалистические производственные отношения, то машины с механическим приводом остаются, а взгляды и учреждения, которые основаны на капиталистических производственных отношениях, уничтожаются и уступают место другим взглядам и учреждениям, основанным на социалистических отношениях производства. Если, например, в настоящее время некоторые известные ученые говорят, что прогресс есть иллюзия и что развитие технологий лишь создает новые проблемы и трудности для человечества, то эти взгляды, конечно, не основываются на технологическом развитии, с которым они имеют дело. Этот взгляд основан на том, что капитализм не может найти мирного и творческого применения этим достижениям. Следовательно, подобные воззрения есть типичные для капитализма воззрения, порождаемые не производством, а базисом, одряхлевшими капиталистическими производственными отношениями. Совершенно отличные взгляды на значение технологического развития появляются тогда, когда капиталистические производственные отношения уничтожены и установлен социализм. Тогда получает распространение тот взгляд, что человечество может продолжать использование технологических достижений для удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества. Это, между прочим, показывает, насколько неверно говорить о современном обществе как об обществе промышленного века или века науки, как будто бы типичные особенности общественной жизни, взглядов и учреждений современного общества основываются на росте промышленной техники или науки. Напротив, в капиталистических странах рост техники и науки получает выражение во взглядах и учреждениях лишь через посредство капиталистических производственных отношений, а в социалистическом обществе через посредство социалистических производственных отношений. Следовательно, так называемый век науки порождает самые различные взгляды, совершенно различные учреждения и весьма отличающиеся друг от друга общественные воззрения, в зависимости от того, подчинена ли наука капиталистическим целям или целям социалистическим. Так как надстройка есть продукт экономического базиса, то, следовательно, она изменяется также вместе с базисом. Характер взглядов и учреждений, находимых в любом обществе, всегда соответствует характеру экономического строя этого общества. Таким образом, надстройка, будучи продуктом базиса, отражает этот базис. Надстройка поэтому не может быть более долговечной, чем ее базис. Взгляды и учреждения, типичные для данной эпохи, всегда оказываются недолговечными, так как они не переживают экономическую систему, продуктом которой они являются и которую они отражают. Вот почему мы должны отличить, например, капиталистические взгляды и учреждения от феодальных взглядов и учреждений, социалистические взгляды и учреждения от буржуазных взглядов и учреждений. Согласно феодальным взглядам, считалось преступлением, когда крепостной покидал поместье своего господина, и феодальные законы были сформулированы соответственно таким взглядам. Однако, согласно буржуазным взглядам, такая феодальная зависимость являлась большим ограничением свободы личности. Согласно буржуазным взглядам, капиталист имеет полное право на прибыль, которую он получает путем эксплуатации рабочих, и капиталистические учреждения предназначены для того, чтобы дать ему возможность продолжать пользоваться этим правом. Однако, согласно социалистическим взглядам, ни один человек не должен жить путем эксплуатации труда других. Кто не работает, тот не должен есть. Противоречие в надстройке. Так как в каждый период идеи и учреждения общества являются продуктом экономического строя общества в этот период, то, следовательно, в сфере идей и учреждений всегда возникают противоречия, поскольку противоречия всегда возникают в экономической жизни. Следовательно, надстройка, возникающая на данном базисе, никогда не является единым, самонепротиворечивым целым. Надстройка всегда содержит противоречия, и в ее сфере всегда происходит борьба. Противоречия и борьба, которые возникают в сфере идей и учреждений, в сфере надстройки, являются в конечном счете отражением противоречий и борьбы в области экономической жизни, в базисе. Данному экономическому базису в сфере надстройки соответствует типическая борьба и противоречия, благодаря которым развивается надстройка и осуществляется политическая и идеологическая жизнь общества. С возникновением нового базиса на место старых противоречий приходят новые противоречия. Так, например, великие споры, которые в средние века велись вокруг идей и учреждений, теперь в капиталистическом обществе вышли из моды. Для нас они по большей части решены, и мы имеем другие противоречия. Когда победит социализм, то типичные для капиталистического общества противоречия также исчезнут и возникнут новые противоречия. Когда базис таков, что общество разделено на антагонистические классы, тогда основные противоречия в сфере надстройки отражают классовую борьбу, которая развивается на данном базисе. Конечно, сами господствующие и имущие классы постоянно вовлекаются в противоречия и трудности, которые получают выражение в идеологических разногласиях. Однако основные споры проистекают из новых взглядов и требований установления новых учреждений в противоположность идеям и учреждениям, поддерживаемым господствующими и имущими классами. В то же время ведется также борьба с пережитками старых взглядов и старых учреждений, унаследованных от прошлого. Типичным развитием надстройки на основе базиса является, следовательно, развитие путем борьбы и столкновений, что отражает противоречивые общественные цели и интересы, возникающие на данном базисе. Идеи и учреждения создаются и развиваются путем такой борьбы и столкновений. Можем ли мы поэтому сказать, что надстройка, соответствующая данному экономическому базису, включает также взгляды, которые не соответствуют этому базису, именно умирающие взгляды, которые соответствовали прежнему базису, и возникающие взгляды, которые отражают борьбу за новый базис? Можем ли мы сказать, например, что устаревшие феодальные взгляды или, с другой стороны, социалистические взгляды являются частью капиталистической надстройки, потому что первые медленно отмирают, а последние возникают в капиталистическом обществе? Нет, ибо, сказав это, мы бы только поставили себя в затруднительное положение. Надстройка, возникающая на данном экономическом базисе, состоит из типичных взглядов и учреждений, соответствующих этому базису. Например, типичные феодальные, буржуазные или социалистические взгляды и учреждения соответствуют феодальным, капиталистическим или социалистическим производственным отношениям. Взгляды, которые медленно отмирают после уничтожения старого базиса, или взгляды, которые подготавливают борьбу за новый базис, соответственно, являются или пережитками старой надстройки, или возникающими созидательными элементами новой надстройки. При данном базисе остатки старой надстройки отмирают и возникают созидательные элементы новой надстройки, потому что при данном базисе, вследствие присущих ему противоречий, продолжается борьба за ликвидацию старого базиса, а также начинается борьба за переход к новому базису. Следовательно, типичная надстройка идей и учреждений, соответствующая данному экономическому базису, развивается путем таких противоречий. Далее, упразднение старой надстройки вместе с уничтожением ее базиса нельзя представлять так, что якобы все во взглядах и учреждениях общества, все в политике, праве, религии, искусстве или философии периодически уничтожается и что все затем создается заново. Как мы знаем, этого не происходит. Уничтожение старой надстройки и создание новой означает скорее то, что во всех сферах надстройки возникают новые взгляды, а старые взгляды дискредитируются и исчезают, в то время как все положительное, достигнутое в период существования старых взглядов и учреждений, сохраняется, используется и развивается дальше под углом зрения новых взглядов и учреждений. Так, например, в Европе было сохранено и использовано для развития буржуазного права многое из старого римского права. Возникновение нового экономического базиса и падение старого базиса не привело в сфере права к ликвидации сразу всего старого права и к созданию заново совершенно нового права. Почему имеет место такое явление? Потому что римское право содержало много такого, что годится для регулирования отношений людей не только в рабовладельческом обществе, но и в любом обществе товаропроизводителей, основанном на частной собственности. Подобно этому, хотя определенные взгляды, выраженные, скажем, в греческом искусстве, принадлежали рабовладельческому обществу и теперь исчезли, произведения этого искусства не исчезли и не могут, по-видимому, исчезнуть, а все еще высоко ценятся, используются и составляют вечное наследие искусства и оказывают влияние на его развитие. Это происходит потому, что греческое искусство выразило не только специфические стороны жизни и человеческих отношений в рабовладельческом обществе, но и всеобщие стороны жизни и человеческих отношений в любом обществе. Это происходит также потому, что греческое искусство сделало вечный вклад в художественное мастерство. По этим причинам, между прочим, греческое искусство, по-видимому, будет жить дольше, чем римское право. Ибо в то время как римское право в коммунистическом обществе будет представлять лишь чисто исторический интерес, греческое искусство все еще будет вызывать к себе живой интерес. Исторический материализм против вульгарного марксизма. Из сказанного выше должно быть очевидно, что в действительной истории любого данного народа, любой отдельной эпохи, способ возникновения надстройки на своем базисе и объяснение развития различных элементов надстройки ни в коем случае не являются простым делом. Нельзя механистически понимать закон, что господствующие взгляды и учреждения общества соответствуют данному типу экономического строя общества. Сложная надстройка взглядов и учреждений не возникает автоматически. Напротив, она есть результат сознательной деятельности и борьбы людей. Дело в том, что эта сознательная деятельность осуществляется на основе данных производственных отношений, в которые вступают люди. На основе данной формы экономической ассоциации, данной классовой структуры общества и классовых отношений создаются взгляды и устанавливаются учреждения как результат чрезвычайно сложных процессов, которые являются итогом сознательной деятельности индивидуумов. Общество, как и все явления, надо изучать конкретно, в его действительном сложном развитии. Абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна. Поэтому пытаться выводить из особенностей известных экономических условий формы надстройки, возникающей на данном базисе, или пытаться подробно дедуцировать все характерные особенности надстройки из некоторых соответствующих черт базиса, значит, безусловно, отказываться от марксизма и от науки. Напротив, мы должны изучать, каким образом надстройка действительно развивается в каждом обществе и в каждую эпоху, исследуя факты этой эпохи и этого общества. Довольно многие вульгаризаторы марксизма, одни называющие себя марксистами, другие выдумывающие абсурдную пародию на марксизм в целях его опровержения, изображают дело так, что марксизм якобы утверждает, что каждая идея и каждое учреждение в обществе являются прямым продуктом некой непосредственной экономической потребности и обслуживает эту потребность. О таких вульгаризаторах, вспоминает Энгельс, сам Маркс имел обыкновение говорить. «Я знаю только одно, что я не марксист». Энгельс, письмо Конраду Шмидту. В своих письмах, которые были написаны после смерти Маркса, Энгельс подчеркивал, что наше понимание истории есть главным образом руководство к изучению, а не рычаг для конструирования. Всю историю надо начать изучать заново. Надо исследовать в деталях условия существования различных общественных формаций, прежде чем пытаться вывести из них соответствующие им политические, частно-правовые, эстетические, философские, религиозные и тому подобные воззрения. Энгельс. Там же. Энгельс неоднократно подчеркивал необходимость в каждом случае конкретно исследовать пути возникновения и создание отдельных взглядов и учреждений на основе данного экономического развития, конкретно исследовать то влияние, которое эти взгляды и учреждения, в свою очередь, оказывают на дальнейшее развитие общества и, в конечном счете, на развитие экономики. Он специально предупреждал против кривотолков, вызываемых той формой, в которой ему и Марксу приходилось временами излагать свою теорию. Маркс и я виноваты отчасти в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Но как только дело доходило до изображения какого-либо исторического периода, то есть до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть никакой ошибки. Энгельс. Письмо Конраду Шмидту. В другом письме Энгельс пишет: «Главный упор мы делали сначала на выведении политических, правовых и прочих идеологических представлений и обусловленных ими действий из экономических фактов, лежащих в их основе. И так мы должны были делать. При этом из-за содержания мы тогда пренебрегали вопросом о форме, какими путями идет образование этих представлений и тому подобное. Это дало нашим противникам желанный повод для кривотолков». Энгельс. Письмо Францу Мерингу. Взаимодействие надстройки и базиса. Здесь большое значение имеют два момента. Во-первых, Энгельс указывает на распространенное неправильное понимание исторического материализма, на нелепое представление идеологов, так как мы за различными идеологическими областями, играющими роль в истории, не желаем признать самостоятельного исторического развития, то значит, мы отрицаем за ними и всякое воздействие на историю. Эти господа часто намеренно забывают о том, что как только историческое явление вызвано к жизни другими, в конечном итоге экономическими причинами, так оно тоже воздействует на окружающую среду и даже может оказывать обратное действие на породившие его причины. Энгельс. Письмо Францу Мерингу. Например, политические учреждения и законы страны являются продуктами существующих экономических условий, и невозможно понять их происхождение и развитие вне связи с экономическим базисом. Однако совершенно очевидно, что политические учреждения и законы, возникшие на основе экономических отношений, имеют весьма резко выраженное влияние на действительный ход исторических событий, на всю жизнь страны, включая ее экономическую жизнь. Так, современные английские парламентарные учреждения являются, несомненно, продуктом капиталистического строя Англии. Однако это не значит, что парламент и его дела не имеют никакого значения. Напротив, мы знаем, что законы парламента имеют очень большую силу не только в области политики, но и в области экономики. Обратное предположение действительно было бы нелепым представлением. «Согласно материалистическому пониманию истории, — писал Энгельс, — в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если кто-нибудь это положение извращает в том смысле, что будто экономический момент является единственно определяющим моментом, то он тем самым превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение — это базис. Но на ход исторической борьбы оказывают также влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее, различные моменты надстройки. Энгельс. Письмо Йозефу Блоху. Мы считаем, что экономические условия в конечном счете обусловливают историческое развитие. Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и так далее развитие основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономическую основу. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является единственной активной причиной, а остальное является лишь пассивным следствием. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в конечном счете всегда прокладывающий себе путь. Энгельс. Письмо Боргиусу. Историческая обусловленность формы взглядов и учреждений. Во-вторых, Энгельс подчеркивает, что хотя в общем взгляды и учреждения являются продуктом экономических условий, однако ту исключительную форму, которую они принимают в определенной стране в данный период времени, нельзя полностью объяснить из экономических условий этой страны в этот период. Напротив, хотя влияние экономического развития всегда в конечном счете пробивает себе путь, форма же, которую взгляды и учреждения принимают в известный период времени, всегда зависит от разнообразия специфических факторов в жизни страны, включая характер и традиции народа этой страны, личные особенности руководителей и, главным образом, ее прошлую историю. Рассматривая, например, развитие правовых идей, Энгельс указывает, что несмотря на то, что правовые идеи всегда санкционируют существующие экономические условия, форма, в которой дается эта санкция, может быть очень различна. Можно, например, сохранять значительную часть форм старого феодального права, вкладывая в них буржуазное содержание, и даже прямо подсовывать буржуазный смысл под феодальное наименование, как это случилось в Англии, сообразно со всем ходом ее национального развития. Но можно поступать и так, как это произошло в континентальной Западной Европе, а именно взять за основу первое всемирное право общества товаропроизводителей, то есть римское право. Можно, наконец, после Великой буржуазной революции создать на основе все того же римского права такой классический свод законов буржуазного общества, как французский гражданский кодекс. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. Таким образом, в этих случаях правовые понятия и кодексы законов возникли не как прямой продукт экономических условий, а в процессе переработки и принятия уже существовавших правовых понятий и кодексов, которые принадлежали к прошлой эпохе, в формах, пригодных для новой эпохи. То же самое, указывает Энгельс, случилось и с философией. Преобладание экономического развития в конечном счете для меня неоспоримо, но оно имеет место в рамках условий, которые предписываются самой данной областью. В философии, например, воздействием экономических влияний, которые опять-таки оказывают действие по большей части только в своем политическом и тому подобном одеянии на имеющийся налицо философский материал, доставленный предшественниками. Энгельс. Письмо Конраду Шмидту. Действительно, существующие взгляды и учреждения страны нельзя, следовательно, выводить непосредственно из экономических условий этой страны в определенный период. «Экономика здесь ничего не создает заново», — говорил Энгельс, «но она определяет вид изменения и дальнейшего развития имеющегося налицо мыслительного материала». Энгельс, там же. Следовательно, при рассмотрении развития взглядов и учреждений особую важность представляет просто то обстоятельство, что они не имеют самостоятельного развития, а возникают и развиваются на основе экономического развития общества. Вопрос всегда сводится к тому, чтобы определить специфические особенности развития взглядов и учреждений в каждой отдельной стране и ту роль, которую они играют в каждый отдельный период ее истории. Этот вопрос никогда нельзя разрешить только путем общих формул. Его можно разрешить лишь в свете самих фактов. Короче говоря, когда дело идет не об абстрактном провозглашении общих принципов, а о применении этих принципов к объяснению отдельных исторических процессов, тогда нельзя игнорировать детальное изучение действительного способа происхождения взглядов и учреждений на основе экономических условий и той активной роли, которую они играют в развитии событий. Сам Маркс дал классический образец этого применения в своих исторических исследованиях. Например, в своей работе «18-е Брюмера Луи Бонапарта» Маркс подробно показывает, как отдельные взгляды и учреждения, политические партии, политические конфликты и тенденции развития идей возникли на основе определенных экономических и классовых отношений французского общества в середине XIX века и как последующая борьба в областях политики и идеологии влияла на судьбу французской экономики и на судьбу различных классов. Такое всестороннее понимание политических и идеологических факторов, их основы и влияния, конечно, чрезвычайно важно при исследовании существующего положения вещей в целях выработки практической политики. Например, мы не можем выработать политику рабочего движения в данных условиях, просто исходя из анализа экономического положения, хотя бы и точного. Для того, чтобы выработать практическую политику, необходимо учитывать все существующие политические факторы во всем их многообразии, а также различные тенденции развития идей. И необходимо также определять, как эти факторы не только отражают, но и оказывают влияние на экономическое положение. Ибо в данных экономических условиях политические действия, а также идеологическая борьба вообще имеют решающее значение в определении дальнейшего хода экономического развития, судьбы различных классов и всей экономики.